Важно Y-хромосома. Вот же бред, как можно пересадить хромосому во все клетки сразу? Это ваш новенький, сказал доктор. Его зовут Тиккерей, если кому-то интересно. Привет, Тиккерей, сказал парень. Меня зовут Киол. Он даже улыбнулся. Ты сходил с корабля? Спросил док. Киол поморщился. Нет, не люблю эту планету. Ты же вроде бы... Доктор махнул рукой. Ну ладно. Все по местам. Старт через 40 минут. Поднялись все сразу. Экран погас. Из щелей выскользнули несколько черепашек-уборщиц и принялись елозить по полу. Я заметил, что кое-где рассыпан попкорн, обертки от шоколада, еще какой-то мусор. «Мне помочь новенькому?» — спросил Киол. «Я сам все объясню. Ты проследи за стариками». «Хорошо, док», — сказал Киол. «Он самый сохранный из всех», — не понижая голоса, сказал доктор. Киол даже не вздрогнул и посмотрел на меня. Я молчал. Меня немножко колотило мелкой дрожью. «Автобус еще не отошел», — сказал доктор. Я попросил водителя выждать 20 минут. «Если хочешь, я провожу тебя в шлюз». Во рту у меня пересохло, но я все-таки пошевелил языком и сказал «нет». «Это было последнее предложение», — сказал Антон. «Идем». В зале было штук 10 дверей. 7 из них сразу выделялись, более широкие и какие-то массивные. В эти двери уходили модули. Доктор подвел меня к крайней, заставил приложить руку к сенсорной пластине. Сообщил: «Теперь это твоя бутылка». Помещение и впрямь походило на лежащую бутылку. Даже стены и потолок выгибались дугой. Здесь не было ничего, кроме странной штуки, походящей на кровать для тяжелобольного. Поверхность ее была гибкая, блестящая, упругая. Почти посередине отверстие. «Раздевайся», — сказал доктор. «Все вещи и одежду вот сюда». Я разделся. Убрал вещи в стеной шкафчик, тоже запирающийся, на сенсорный замок. Молча лег на кровать. Было довольно мягко и удобно. «Значит так», — сказал доктор. «Самые сложные процессы для модуля, понимаешь, какие?» «Понимаю», — ответил я. «Ходишь ты под себя», — сказал доктор. «Биде встроено в кровать и включается автоматически. Если у тебя нарушается работа кишечника, шунт начинает самостоятельно выдавать команды на периферийную нервную систему. Каждый час кровать массирует тебя. Раз в сутки нейрошунт выдает команды на сокращение мускулатуры, чтобы избежать мышечной дистрофии. Состояние здоровья контролируется непрерывно. Если что-то, я прихожу и оказываю помощь. Так, питание...» Он запустил руку под кровать и вытащил из какого-то гнезда шланг с расширением на конце. «Это не питание», — увидев мои выпученные глаза, сказал доктор. «Это мочеприемник. Приладь сам». Я приладил. Самое унизительное было именно в том, что доктор стоял рядом, давал советы и отпускал комментарии, словно он был на меня очень зол за то, что я все-таки отверг их советы и пришел на корабль. Второй шланг, который он достал, как раз и был питанием. Доктор быстро подобрал мне загубник, подходящий по размерам. Я взял его в рот. «Питание жидкое». «Выдается небольшими порциями, одновременно со стимуляцией сосательного рефлекса», — пояснил доктор. «Хочешь попробовать?» — я покачал головой. «И правильно. Ничего вкусного. Полезно, легко усваивается, дает минимум отходов, но не более того». Потом он пристегнул меня поверх кровати 4 широкими ремнями, приговаривая: «Запоминай порядок. В дальнейшем будешь делать все сам. Это вполне удобно. Руки у тебя остаются свободными до конца. Потом ты всовываешь их в эти петли. Они затянутся автоматически. Система простая, удобная, не меняется уже 50 лет. Хочешь что-то сказать?» Я кивнул, и доктор вынул мне загубник. «Когда мы прилетим, я смогу выйти в космопорт, погулять?» «Конечно». Доктор даже удивился. «Или считаешь нас бандой, которая держит модули принудительно?» «Тиккерей, самое печальное, что в этом нет нужды. Я уверяю тебя, Тикери, что если бы освоение космоса требовало вынимать людям мозги и держать их в банках по-настоящему, мы бы так и делали. Человеческая мораль чудовищно пластична, но это не нужно. Лучшая банка — твое собственное тело. К нему подводится питание, удаляются отходы, а в шун втыкается кабель. Вот и все, Тикери. А то, что не